Глава 20. «Можете взять мою машину?» Поняв, что никакой продолжительной беседы у нас не получится, тут же сориентировался Костров. Игорь Юрьевич прекрасно понимал, что командир егерей не станет делиться с ним информацией о своем рейде в аномальную зону, но шанс что-то узнать от меня был вполне реальным. «А меня мои ребята подберут. Игорь Алексеевич, ваши люди к Разумовским пойдут». «Ярослав Константинович», — посмотрел на меня Бестужев. «Без проблем», — спокойно ответил я. Судя по всему, Волк не хотел отправлять своих людей к Остарковскому, и я прекрасно его понимал. И граф, и генерал-лейтенант Поляков однозначно сделают все возможное, чтобы получить хоть какую-то информацию о событиях в зоне. А людям требовался нормальный отдых. «Александр Егорович, разместите наших союзников и обеспечьте им нормальные условия для восстановления. Если понадобится, организуйте медицинскую помощь». «Слушай, Ярослав Константинович», — отозвался Рыков. «Все сделаем в лучшем виде». «Я организую транспорт для бойцов. И Анастасию Константиновну предупрежу. Они с Анной Константиновной сильно переживали по поводу вашего долгого отсутствия. Но на обороне владения это никак не сказалось», уже набирая сообщение кому-то из своих людей, произнес Костров. И в этот момент я испытал к соседу острое чувство благодарности. После всех новостей о проблемах последнего этапа гона я больше всего опасался узнать, что моя вылазка сломала защиту родовых земель. «Хорошей дороги, господа!» «Спасибо большое, ваше сиятельство», — пожав Кострову руку, произнес я. «Благодарю, Игорь Юрьевич», — сухо кивнул Бестужев. «Знал, что на вас можно рассчитывать». Сразу стало понятно, что эти двое неплохо знают друг друга. То ли встречались раньше, то ли заочно пересекались по каким-то вопросам. Потому что Костров также нейтрально кивнул и отступил в сторону. Белый Волк вообще был из тех людей, которые не привыкли раскидываться словами. Поэтому даже такая скромная похвала с его стороны стоила очень многого. «Может, стоит заехать ко мне в имение?» Когда мы сели в машину, спросил я. «Хотя бы переодеться и привести себя в порядок?» «Времени нет, ваша светлость», — ответил Егор Алексеевич. Бестужев завел машину, лихо развернулся на коротком свободном пятачке и вдавил педаль газа в пол. «Да и смысла особого. Думаю, там все такие будут». Оказалось, что барон прекрасно ориентировался в первом круге Тверской аномальной зоны. Волк знал каждый проселок и пару раз сворачивал на такие тропинки, которые сложно было заметить. Машина у Кострова оказалась очень добротной, но явно не приспособленной к таким гонкам. Все вокруг скрипело и стонало на разные лады. Но мы не обращали на это внимания. «Мне стоит что-то знать о предстоящей встрече?» Когда мы выехали на трассу в сторону Твери, спросил я. Маловероятно, что Бестужев станет что-то скрывать из событий во время нашего рейда, но лучше было уточнить этот момент. «Даже не знаю, ваша светлость», — не отрывая взгляд от дороги, ответил барон. «Все настолько странно и сложно, что мне нечего вам посоветовать. Насколько я понял, последняя волна стоила владетелям первого круга больших потерь. До вчерашнего дня рейтинг возглавляла дружина светлейшего князя Пожарского. Но даже у нее сегодня столько погибших, что смена лидера неизбежна. Если к этому еще добавить фактическое уничтожение отряда Леонида Зейда, то ситуация становится еще хуже. На этом фоне род Разумовских, у которого за все время гона не было ни одного погибшего, вызывает шквал вопросов». «Я найду, что ответить», — спокойно произнес я. «Мой вопрос касался нашего совместного рейда». «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся Бестужев. «Больше вам скажу. Может, и не решится никто очень уж сильно акцентировать внимание на ваших успехах. Как бы так ни получилось, что род Разумовских вообще в стороне останется. Победа, она ведь одна на всех. А у нас как водится? Кто больше всех пострадал, тот и самый герой. Насчет рейда не беспокойтесь. Тут мне надо больше волноваться». «Почему?» — удивленно спросил я. При общении с Белым Волком часто складывалось впечатление, что его вообще не волновали мирские дела, если они были меньшего масштаба, чем гибель целого города. «Слово дворянина — не пустой звук для меня, Ярослав Константинович», — — ответил барон. «Я сейчас искренне не могу придумать что-то правдоподобное, чтобы объяснить наш поход за Истайром и его результаты. Боюсь, губернатор, те отрывочные данные, которые я могу ему дать, вряд ли воспримет всерьез». «Так мы едем к светлейшему князю Пожарскому?» — уточнил я. «Это немного меняло дело. А я уже себе надумал непонятно что». «Да», — кивнул Бестужев. «Командующий приказал немедленно приехать в губернаторский дворец. Там будет сбор всех владетелей первого круга. А может, и второго тоже. На месте узнаем». «Почему Кострову не сказали?» — спросил я, и тут же сам понял ответ. Быстрый взгляд Бестужева показал, что он это увидел. «Ехать минут 40», — прикинул я. «Если хотите, можем обсудить итоги вашего рейда в аномальную зону и все, что с ним было связано». «Моего?» — коротко взглянул на меня командир егерей. «Конечно», — кивнул я. И открыл бардачок, начав ковыряться в его содержимом. «Небольшая группа дружинников моей личной охраны и я сам выступали в роли наблюдателей. Не более того. Понятное дело, что в условиях гона 9-го уровня брать кого-то с собой было слишком рискованно. Но я умею быть настойчивым, и вы согласились. Салфетку?» Достав пачку влажных салфеток, которые больше напоминали полотенца, я протянул пару барону. После многочисленных испытаний в аномальной зоне и нашего совместного купания в озере от блокирующих рисунков почти ничего не осталось, но некоторые линии все еще можно было различить. Бестужев благодарно кивнул и принялся стирать со своего лица и рук остатки краски. Наблюдая за тем, как исчезают последние следы моего вмешательства, я продолжил говорить. Героический рывок лучшего в Российской империи боевого подразделения за своей целью оказался предельно опасным. «Настолько, что в ход пошли все возможные ресурсы и запасы артефактов», — произнес я. «В какой-то момент даже пришлось привлечь моих людей для обеспечения выживания сводного отряда». «Но это не помогло», — хмыкнул Бестужев. «Потому что твари под контролем чудовища оказалось слишком много. Мы установили цитадель, чтобы продержаться, но этого оказалось мало». «Хорошо еще, что среди аномальных чудовищ постоянно возникают конфликты», — серьезно кивнул я. «Проблемы одних тварей неизбежно превращаются в возможности для других. Схватка двух высокоранговых чудовищ оказалась невероятно разрушительной. Жаль, что вы так мало знаете об Истайре и не смогли понять, почему взорвалась эта тварь». «Вы же понимаете, что эта версия не выдержит даже поверхностной проверки самого слабого менталиста», — невозмутимо произнес барон. «А разве губернатор имеет право допрашивать заместителя командующего егерского корпуса при помощи ментального сканирования?» — изобразил я удивление. «Разрешение на подобные действия даже представители 6-го отдела жандармерии не вдруг получат». «А поверхностный опрос тут точно не поможет», — хмыкнул Белый Волк. «А что насчет вас?» «Право последнего все еще действует», — пожал я плечами. «И у меня есть все основания считать, что Евгений Александрович не станет на меня давить в этом вопросе. По всем правилам чести он сначала должен рассчитаться со мной за спасение его людей». «Но он еще и губернатор». «Но он еще и губернатор», — согласился я. «И это вносит некоторую долю сомнений в мои предположения». На этом разговор затих, и остаток дороги до Твери ехали в тишине. Уже на подъезде к городу стало понятно, что жители готовятся к грандиозному празднику. И у них были на это все основания. Наверное, это был первый случай за последние годы, когда жителям города угрожала серьезная опасность вторжения аномальных монстров. Даже просто одной этой угрозы было достаточно, чтобы обычные граждане Российской империи прониклись важностью статуса владетелей первого круга обороны. Я видел плакаты с благодарностями на стенах домов и в окнах. По улицам двигались целые группы людей, которые дарили всем встречным цветы. А если вдруг видели дружинника, то осыпали его благодарностями. Я подумал о том, что, возможно, стоит отправить в Тверь хотя бы часть своих витязей, но тут же едва не рассмеялся от этой мысли. Только представив себе покрытых магическими рисунками бойцов среди веселящейся толпы, становилось понятно, что нужно искать другой способ отблагодарить своих людей. «Мы явно не первые», — остановив машину на парковке, произнес Бестужев. Вокруг стояли автомобили глав родов первого круга Тверской аномальной зоны. Без охраны и свиты, что говорило о срочности вызова. Но впечатление все равно было разным. Кто-то прибыл на перепачканном броневике, а кто-то на дорогом лимузине. Хотя я бы не стал судить однозначно. Взглянув на противоположную сторону парковки, увидел парадную машину графа Новикова. Александру Сергеевичу после всего, что произошло с его родом во время гона, нужно было показать окружающим, что он чувствует себя отлично. Для срочного вызова во дворец губернатора Новиков выбрал новенький джип последней модели. Рядом с этой машиной стоял покрытый толстым слоем грязи вездеход. Среди потеков можно было различить странные бурые пятна и чуть ли не куски аномальных тварей. Номер рассмотреть не получилось, но на капоте виднелся герб князя Истомина. Бестужев слегка сместился в сторону, вынуждая меня отойти. Рядом с нами с визгом остановилась копия нашего автомобиля, из которой выскочил взмыленный барон Костров. «И снова здравствуйте, господа!» — чуть смущенно улыбнулся Игорь Юрьевич. «Если бы знал, что так получится, то сразу бы к вам попутчикам напросился. Давно стоите?» «Только приехали, Игорь Юрьевич», — ответил я. «Фух!» — с облегчением выдохнул барон. «Не опоздал, значит. Изо всех сил гнал. Было бы крайне глупо погибнуть в аварии по пути на награждение участников гона 9-го уровня». «Действительно», — едва заметно улыбнулся Бестужев. «Идемте, господа, а то действительно без нас начнут мероприятия». Нас встретили у массивных дверей во дворец слуги рода Пожарских. Не обычные работники дворца, а именно родовые слуги. Как только старший из них увидел, кто именно приехал, то сразу схватился за наушник, запрашивая дальнейшие инструкции. Я не сомневался, что паника распределителя связана с появлением белого волка. Бестужев уверенно шагал ко входу в здание, не давая растерянным слугам ни секунды на то, чтобы сориентироваться. И напор барона сделал свое дело. «Приветствуем вас во дворце губернатора Твери, дорогие гости!» Чуть дрогнувшим голосом произнес главный слуга и жестом приказал остальным открыть дверь. «Рад видеть вас в полном здравии», — широко улыбнулся обнаружившийся на другой стороне Леонид Зейд. Правая рука светлейшего князя Пожарского обзавелся парой свежих шрамов на скуле, которые не успели еще удалить родовые целители. «Должен признать, что для меня настоящая честь встречать вас на пороге этого дома». «Здравствуйте, Леонид Евгеньевич», — прохладно ответил Бестужев. «Как ваши подчиненные?» Водяной резко помрачнел. Слова волка задели его за живое, но маг сумел взять себя в руки и неопределенно пожать плечами. «Как и у многих после гона 9-го уровня, Егор Алексеевич. Потери есть, но мы живы, и это главное». «Здравствуйте, Леонид Евгеньевич», — пожимая руку Зейду, произнес я. «Вижу, остаток гона тоже прошел не так гладко». «Нормально прошел», — неожиданно спокойно ответил Зейд. Я ощутил его крепкое рукопожатие. «Лучше, чем могло быть. Рад вас видеть, Ярослав Константинович. Слышал, что ваши сестры собирались следом за вами в аномальную зону идти». «Я бы не удивился, если бы они нашли главу рода Разумовских и вынудили вернуться домой», — хмыкнул Костров. «Здравствуйте, Игорь Юрьевич», — кивнул пожилому барону Зейд. Мы прошли через анфиладу просторных залов, в конце оказавшись в довольно уютной гостиной. Она была рассчитана человек на 30, но сейчас людей в помещении было значительно меньше. Я кивнул Корчаковскому и Старковскому. Два графа что-то активно обсуждали чуть в стороне от остальных собравшихся. Даже странно было видеть Ивана Николаевича, который сознательно отделился от основной массы дворян. Вполне возможно, что граф решил сменить свою позицию, потому что остальные представители благородных родов, вызванные к губернатору, внимательно слушали седого мужчину в военной форме. «И таким образом был остановлен первый и самый страшный удар аномальных тварей аспекта тьмы, прорвавших защитные построения дружинников князя Хоругова», — вещал военный. Я видел его впервые, но не сомневался, что это был генерал-лейтенант Поляков. «Уже после к месту сражения подоспело подразделение барона Бестужева. Егеря окончательно отбросили чудовищ и дали время местным владетелям, чтобы восстановить защиту и не дать монстрам прорваться к населению второго круга обороны. И тут не обошлось без помощи светлейшего князя Воронцова. «Петр Сергеевич!» — генерал отсалютовал бокалом стоявшему в первом ряду главе артефактного дома. «Выражаю вам свою признательность. Очень впечатлен качеством подготовки ваших людей». «Не стоит», — спокойно улыбнулся в ответ Воронцов. «Мы пришли уже после того, как самое тяжелое время миновало. Хорошо, что егерям удалось отбросить чудовищ. Верно, Егор Алексеевич?» Стоявший к нам спиной генерал-лейтенант ощутимо вздрогнул и чуть поспешно обернулся. На лице Полякова появилась привычная для него покровительственная улыбка, но потом военный увидел лицо Бестужева. Мы с Зейдом стояли чуть позади, но не заметить нас было крайне сложно. «Что ж, думаю, на этом стоит закончить нашу беседу», — произнес генерал-лейтенант. «Быть может, кто-то в курсе, когда придет Евгений Александрович?» «Он скоро будет», — улыбнулся генерал Зейд, и улыбка получилась какой-то змеиной и очень опасной. Этот человек умел доходчиво показать, что ему кто-то не нравится. «Занят неотложными делами. Светлейший князь и глава рода Пожарских просил передать, что его гости могут общаться в свое удовольствие, потому что сегодня здесь собрались соратники и единомышленники, отстоявшие земли империи от нашествия аномальных чудовищ». «Блестяще сказано!» — восхищенно воскликнул князь Истомин. Выглядел Михаил Юрьевич не сильно лучше своего броневика, будто отправился к губернатору прямо с передовой. Мы с Бестужевым смотрелись значительно лучше, хотя сутки провели в аномальной зоне. «Просто блестяще! Сразу чувствуется, что это слова главы одного из самых сильных родов Российской империи!» Я чуть повернулся и увидел на лице Леонида Евгеньевича презрительную усмешку. В этот момент стало понятно, что слова принадлежали самому Зейду. Пожарский, скорее всего, сказал что-то вроде «пусть ждут». Гости попытались возобновить непринужденное общение, но появление Бестужева резко поменяло атмосферу общей расслабленности. Ледяная глыба белого волка, занявшего позицию лицом к единственному входу, заставляла всех нервничать в ожидании. Благо, ждать пришлось не так долго. Буквально минут через пять двери в гостиную распахнулись, и в них вошел действующий губернатор Твери. Светлейший князь Евгений Александрович Пожарский выглядел немного взбудораженным, и это состояние быстро передалось всем остальным. «Рад всех вас видеть в здравии, господа», — произнес губернатор. «Сегодня я имел честь лично беседовать с его императорским величеством. У меня для вас невероятная новость. Гон завершился не только в Твери, но и во всех остальных аномальных зонах Российской империи». «На третий день?» — как-то неуверенно переспросил Истомин. «Разве такое возможно?» «Невозможно», — кивнул Пожарский, и в этот момент внимательный взгляд князя остановился на мне. «Но это произошло. Его императорское величество потребовало узнать, почему так случилось и какие причины могли привести к подобному феномену».